И сейчас вы задаете себе вопрос: из всех вариантов, которые я придумал, какой оптимальный? Of all the solutions we have available, which is the best? Вот из всех вариантов, которые есть, какой из них лучший? And then who is going to be responsible? Вы выбираете варианты, следующий шаг. Кто будет нести ответственность за реализацию? Who is going to implement the solution? Кто будет это решение внедрять? It's amazing how often we have this situation. Меня удивляет, насколько часто появляется такая ситуация. Now, set a measure of success. How will you know if your solution has succeeded? Седьмое. Вы должны определить, как вы будете измерять свой прогресс, чтобы понять, что вы движетесь к успеху. You know, when you advertise, you set a measure for a certain number of sales. Когда вы стремитесь к успеху, допустим, вашим измерителем будет количество заключенных сделок. That will bring you a certain amount of profit. Или принесенный этими сделками доход. And you measure your sales results against your cost of advertising. Для того, чтобы, допустим, в компании их можно было сравнить объемы сделок и затраты на рекламу. And you decide, is this a good source, way of, to advertise or not? И вы принимаете решение, насколько действительно эффективным является данный способ рекламы. Set a deadline for completing the solution. Следующий наш пункт. Создайте для себя крайний срок для завершения внедрения данного решения. And then take action immediately. И потом начинайте действовать незамедлительно. Become professional at solving problems. Станьте профессионалом в решении проблем. Whenever there's a problem, say, okay, stop. Let's define the problem clearly. Как только возникает проблема, сразу скажите себе: так, стоп, давайте определим, в чем она состоит. Is this really a problem? Действительно ли это проблема? Do we have all the facts? Все ли факты у нас есть? All right. What else is the problem? А в чем еще состоит проблема? How did this problem occur? Как эта проблема возникла? There's no point in trying to solve the problem if we are leaving the cause in place. Сами поймите, какой смысл решать проблему, если ее источник так и остается нетронутым. And any goal that you have in life, you can look at like a problem. Любую цель, которую вы поставили перед собой в жизни, можно воспринимать как проблему. Any obstacle or difficulty, you can look at as a problem. Любую трудность, любую задачу, которая у вас есть, можно воспринимать как проблему. And as you get better at solving problems, you get better and better. И совершенствуясь в решении проблем, вы будете овладевать этим навыком все больше и больше. And you get promoted to higher grades in life. И в жизни вы будете переходить все в новый и новый старший класс. Now the rule in life is that the only reward you get for solving problems is the opportunity to solve bigger problems. И есть такая поговорка, что единственной наградой в жизни за умение решать проблемы является возможность решать более сложные проблемы. But every leader was once a little person who solved problems at that level. Но поймите, лидер любого статуса был когда-то обычным консультантом, который просто научился решать проблемы на своем уровне. And as they solved problems at that level, they were given bigger problems. И как только он научился решать проблемы на своем уровне, его допустили к проблемам большего масштаба. And with bigger problems comes higher income. А с большими проблемами приходит больший доход. And more authority. Больше полномочий. And more responsibility. Больше ответственности. But the problems never stop. Но проблемам нет конца. Number C is to use the process of mindstorming on every problem. Следующий пункт. Используйте мозговой штурм для обдумывания проблемы. Now I have some good news for you. У меня для вас есть хорошие новости. Everyone in this room is a potential genius. Каждый сидящий здесь является гением в потенциале. I say you are a potential genius in that you have the mind power to function at high levels. Это значит, что у каждого из вас достаточно интеллекта и сознания для того, чтобы достичь уровня гениальности, если вы примете такое решение. Alt has 4 ideas in a year. На самом деле, среднестатистическому взрослому в голову приходят всего 4 ценные идеи в год. They immediately discard 3 of them as being no good. Причем 3 из них они сразу отбрасывают с мыслью: «А, нет, это бессмыслица». And then they'll try one once and give up. Потом они четвертую пробуют один раз, что-то не получилось, и они сдаются. So most